Глава 7. Столица Большого Света. Как и большинство соотечественников, Глишич знал Мияновича, пересекался с ним на различных приемах при дворе и в знаменитых домах Белграда, но ни разу не общался должным образом. Поэтому удивился, когда тот крепко сжал его правую руку и даже обнял, как друга, которого давно не видел. Миянович был стройным и элегантным, в верблюжьем пальто, мягких кожаных перчатках, с черной лакированной тростью и в шляпе-полуцилиндре, успевшей намокнуть от моросившего лондонского дождя. Край шляпы прикрывал высокий лоб, а кустистые брови подчеркивали большие, темные и ясные глаза, в которых играла слегка ироничная улыбка. Было ли это выражение для Мияновича обычным или появилось из-за ситуации, в которой они оказались, Глишич не знал, но склонялся к первому варианту. «Вы опоздали на день», — якобы упрекнул Миянович. «У нас в пути возникли некоторые трудности». «Конечно, конечно». «Из Триеста сообщили телеграммой о том, что произошло. Как вы думаете, этот несчастный инцидент был случайностью или...» Глишич непроизвольно выпрямился, поджал губы, на мгновение пристально посмотрел в глаза дипломату, огляделся. За исключением носильщика возле тележки с багажом, в суете на платформе, казалось, никто не обращал на них внимания. «Ах, не волнуйтесь!» — отмахнулся Миянович. «Здесь мало кто говорит на нашем языке. И того, что вы не ответили, для меня достаточно. Обсудим это в другом месте». Глишич нерешительно почесал щеку и еще раз огляделся. «Я так понимаю, вы подготовили для меня маршрут?» «Конечно!» Улыбка Мияновича засветилась искренностью и теплотой. «Но начнем с самого главного». Он поднял руку, и кучер первого в очереди экипажа направился к ним. «Это весь ваш багаж?» Миянович указал на тележку позади носильщика. «Да». «Сделаем так. Кучер отвезет ваш багаж по адресу гостевого дома, который я для вас забронировал. Учитывая, что Его Величество оплачивает все расходы, я мог бы снять для вас номер в отеле «Гросвенор». Не хуже шикарного отеля в Белгравии, но поверьте, прекрасный дом на Лэдброк-Гроув — именно то, что вам нужно». «Но разве мы не поедем туда в карете?» «Это было бы слишком скучно, мой дорогой Глишич. Я не могу лишить вас уникального опыта поездки в лондонском метро. Такого чуда вам точно еще нигде не доводилось видеть». «Ну, если так...» Глишич подошел к тележке с багажом, открыл сундук, достал сверток с обрезом и положил его в сумку. Обернувшись, увидел, что Миянович смотрит на него с поднятыми бровями, и пожал плечами. «Я с ним не расстаюсь». Если дипломат и удивился, то не показал этого перед служащими вокзала. Дал несколько монет носильщику, жестом велел погрузить чемодан в заднюю часть кареты и сообщил кучеру адрес, по которому нужно доставить багаж. Когда носильщик ушел, таща за собой пустую тележку, а карета свернула за угол и скрылась из виду, Глишич взял сумку и последовал за Мияновичем, которому, казалось, не терпелось начать разговор. «Мы с вами на улице Виктории, Глишич. И да, станция названа именно в ее честь, а не в честь ее величества. Вы понимаете? В честь Виктории названа улица. И рядом с ней вход в метро, которое делает круг под Лондоном. Имя этой линии придумали подходящее — Кольцевая. Она находится в ведении столичной железной дороги. Построили ее 5 лет назад. Метро уже показало, что стоит каждого вложенного в него пенни. Теперь из одного конца столицы в другой можно добраться за час, Глишич, за час!» Писатель еще не успел осознать масштабы города, в котором оказался. Он привык к белградским переулкам, холмам и склонам, мощеным и грунтовым улицам, трущобам и малоэтажным зданиям, среди которых только-только начали робко вырастать двух-трехэтажные дома. Здесь же широкую, вымощенную камнем и мокрую от дождя улицу Виктории окружали деревья, а напротив вокзала возвышались здания из кирпича и мрамора, украшенные фризами, рельефами и скульптурами в классическом стиле. Глишич поймал себя на том, что с раскрытым ртом рассматривал вереницу крыш с трубами, из которых в серое, облачное, огромное небо поднимался дым. «Вы думаете, в Белграде тоже может появиться что-то подобное?» — спросил он Миятовича. «О чем вы?» «Ну, я имею в виду, будет ли у нас метро. У нас есть железная дорога на поверхности, и она действительно приносит пользу. Да, Белград — это не Лондон, но станция Виктория впечатляет не сильнее, чем наша главная станция в Савамале». «Конечно, Белград не Лондон. Лондон — столица большого мира, Глишич. И поскольку вы здесь впервые, мне не терпится увидеть выражение вашего лица, когда я проведу вас по Вестминстеру или по Трафальгару или Пикадилли. Но, признаюсь, ваш патриотизм и гордость за страну вполне уместны. Решение Милана содействовать концессии на строительство железной дороги между Белградом и Нишем оказалось отличным как для государства, так и для народа, как и многие другие его решения. И я не сомневаюсь, если наша славная династия просуществует еще несколько десятилетий, белградцы наверняка смогут насладиться прогрессом и удобством метро, созданного по образцу этого». Они достигли сводчатой арки посреди тротуара. За открытыми кованными воротами ступеньки вели под землю. Миятович без опаски уверенно начал спускаться, постукивая тростью по полированному камню. Через несколько минут дипломат и писатель оказались на платформе в туннеле, освещенном газовым светом. Миятович купил два билета у человека в форме с пачкой купона в руках, пока Глишич с любопытством наблюдал за дамами и господами, спокойно ожидавшими поезд, не пересекая линии у края платформы, за которой виднелись отблески рельс. Вскоре послышался грохот, конструкция вокруг них вздрогнула, и из темноты справа появился свет. Паровоз начал тормозить шипением и скрежетом металла о металл, а когда наконец остановился, обслуживающий персонал в вагонах открыл двери для пассажиров. «Знаете, Глишич, англичане строят еще одну линию, на гораздо большей глубине, чем эта, и составы там будут приводиться в движение не паром, а новым чудом нашего времени — электрическим током. Они рассчитывают, что эта линия под названием «Железная дорога Сити и Южного Лондона» будет завершена и начнет работать в конце следующего года». «Замечательно», — пробормотал Глишич, когда оба уселись на деревянное сиденье, билетеры закрыли дверь и состав тронулся. «Понимаю, что это не похоже на роскошь Восточного экспресса», — сказал дипломат. «Но я подумал, что вам стоит это испытать». Глишич кивнул. Он пробыл в столице Британской империи меньше часа, а впечатлений уже было так много, что он начал опасаться, не упустит ли какую-нибудь важную деталь из-за всех этих новшеств. «Нам ехать часа полтора», — сообщил Миятович. «Мы выйдем на станцию Лэдброк-Гроув. Лет 40 назад предприимчивый помещик Лэдброк, не страдающий скромностью, дал главной улице квартала свое имя. Он построил там жилые дома. В одном из них находится ваш пансион. С этой станцией связано мрачное событие. Во время строительства линии обрушился виадук, и шестеро рабочих погибли. Во время строительства метро в Лондоне гибли еще люди. Но, насколько мне известно, именно та авария стала первой. Видите ли, прогресс не может обходиться без жертв». Болтовня Миятовича начала утомлять. Глишич хотел получить информацию о предстоящей работе, к Все, о чем рассказал уважаемый дипломат, было, безусловно, интересно. Это как минимум можно было включить в какой-нибудь рассказ. За исключением того, что он остановился в гостевом доме в Лэдброк-Гроув, Глишич не узнал ничего из того, что Миятович для него приготовил. И он ни словом не обмолвился про работу в столичной полиции. Это напомнило писателю о том, о чем он совершенно забыл. Он раскрыл сумку, достал запечатанный конверт и протянул дипломату. «От Его Величества». Миятович взял конверт, одарив Глишича благодарной улыбкой, и убрал его во внутренний карман пальто, даже не взглянув. «Друг мой, есть кое-что, что беспокоит меня, как назойливая муха. Знаете, которая жужжит над твоей головой, и ты не можешь от нее избавиться. Когда я узнал, что мы наконец-то встретимся и поработаем вместе, я подумал, вот идеальная возможность спросить вас об этом лично». Глишич нахмурился. «И что же это, господин Миятович?» «Видите ли, я с огромным удовольствием прочитал ваш перевод «Сердце обличителя» по...» «О, нет», — пробормотал Глишич про себя. «И мне просто интересно, почему вы указали имя писателя как Идгар По, а не Эдгар По?» Глишич помолчал несколько мгновений, стиснул челюсти, дождался, пока стены туннеля, освещенные газовым светом, пронесутся мимо окна вагона метро. Глубоко вздохнул, несколько раз сжал и разжал кулаки и посмотрел в любопытные глаза собеседника. «Эту историю, господин Миятович, можно рассказать только с бутылкой хорошего крепкого напитка». Миятович хлопнул себя по колену и от души рассмеялся. «Нет ничего проще. В моей лондонской квартире есть коллекция из нескольких шотландских и ирландских виноделен. Не могу дождаться, пока мы выберем одну из них, чтобы вы объяснили мне это подробно». Глишич покорно вздохнул и отдался покачиванию и вибрации поезда, пробивающегося сквозь недра невидимой столицы. Гостевой дом находился среди одинаковых зданий. Англичане, по словам Миятовича, назвали их террасами. Вдоль широкой мощеной улицы стояли уличные фонари и росли высокие ясени. Хозяйку дома, невысокую пухлую даму с румянцем на щеках и седыми волосами, собранными в тугой пучок, Миятович представил как вдову Рэдклифф. Она встретила нового постояльца почти как члена семьи, которого давно не видела. По крайней мере, такое сложилось впечатление. Мадам Рэдклифф настолько растягивала, коверкала и глотала некоторые звуки, что Глишич с трудом понимал каждое третье или четвертое слово. Миятович объяснил, что коверкать английский язык в Лондоне — это обычное дело, и что Глишич быстро привыкнет к говору, который местные называют «кокни». Вдова Рэдклифф проводила нового постояльца наверх, показала комнату, в которой он будет жить. Сундук с вещами уже ждал внутри. Глишич поставил сумку на пол и последовал за хозяйкой пансиона знакомиться с домом. Она любезно объяснила, что завтрак в маленькой столовой внизу накрывают между 7 и 9 часами. Обед — с 1 часа до 3 дня, а ужин — с 6 до 9 вечера. В распоряжении писателя оказались две комнаты — гостиная и спальня. Гостиная была с камином, диваном, креслом, журнальными столиками в стиле Чиппендейла. Возле двухстворчатого окна стоял письменный стол. Окно выходило на улицу, в него заглядывали верхушки деревьев. В спальне находилась широкая высокая кровать вместе с прикроватной тумбочкой, шкафом и ночным горшком из фарфора. На стенах шелковистые обои с цветочными мотивами, на потолке декоративная штукатурка. Почти незаметная дверь, оклеенная обоями, вела в туалетную комнату с медной ванной, обшитой снизу выкрашенным в зеленый деревом и оснащенной 2 кранами для холодной и горячей воды. Хозяйка объяснила, что вода для всего дома нагревалась в газовом котле на чердаке. Возле раковины, встроенной в шкаф у стены и украшенной морскими мотивами, стояла полка для бритвенных принадлежностей. Ванная комната была общей для 3 комнат на этаже, и в ней установили унитаз. Глишич с интересом посмотрел на изящную элегантную чашу из стекловидного фарфора и вспомнил, что год или два назад читал в журнале, как некий Томас Крапер, англичанин, владелец водопроводно-канализационной компании, выкупил патент на бесшумный слив отходов без клапана и начал производить унитазы, из которых сточные воды стекали по трубам, выходящим за пределы дома, в городскую канализационную систему. По возвращении домой писателю будет о чем поговорить с владельцем Националя. Миссис Рэдклифф оставила постояльца одного, сообщив, что Миятович ждет с чаем внизу в общей гостиной. Глишич снял пальто, отправился в ванную, встал перед большим зеркалом над раковиной, умылся холодной водой, вытерся мягким полотенцем. Хозяйка пояснила, что полотенце и постельное белье меняют раз в 5 дней, но при необходимости могут менять и чаще. На улице стемнело. Глишич достал из сумки паркер, развернул промасленную ткань, тщательно протер ствол сухой тряпкой, которую держал для этой цели. Перед глазами снова возникло лицо бандита с золотыми зубами, направившего оружие ему в грудь. В дверь постучали. Писатель вздрогнул, едва не выронив обрез. «Глишич, вы тут?» — послышался приглушенный голос Миятовича. «Я уже давно выпил чая, вы все не спускаетесь!» Глишич вздохнул, встал с дивана и открыл дверь. В комнату вошел дипломат, улыбаясь под усами, а когда его взгляд упал на Паркер, улыбка померкла. «Ах, ну... нам придется что-то сделать с этим инструментом. В Британии нет юридических ограничений на владение огнестрельным оружием, но 20 лет назад ввели необходимость получать разрешение всем, кто желает выносить оружие из дома. Как я уже сказал, я не намерен расставаться с обрезом, пока нахожусь здесь», — твердо заявил Глишич. «В таком случае я завтра достану вам в посольстве заверенное разрешение, которое должно удовлетворить местные власти». «Разве Еврем Груиш здесь? Если я правильно понял короля, наш официальный представитель в отъезде». «Так и есть», — Миятович махнул рукой. «Он отправился в Швейцарию 7 или 8 дней назад с членами местного кабинета министров и парламента. Последняя мода среди богатых и известных англичан. Они едут на континент и там бродят по Альпам, покоряют вершины и играют великих альпинистов. Нет, мне поможет секретарь Груича». «С этим разрешением я смогу гулять по Лондону и носить с собой оружие?» «Эта штука слишком громоздкая, чтобы могла сойти за трость или другой аксессуар. Его невозможно нести в руке. Уж точно не в большинстве мест, которые нам предстоит посетить. Сейчас мы отправимся пообедать и обсудить дела на ближайшие несколько дней, а ресторан «Вдовы Рэдклифф» — не самое подходящее место для этого». Миятович кивнул на Паркера. «Но если я правильно помню, неподалеку есть оружейная мастерская, и до запланированного мной ужина у нас есть время. Предлагаю пока спрятать вашего друга и временно уладить ситуацию, подобрав что-то более подходящее». В мастерскую они прибыли незадолго до закрытия. В ее передней части располагалась большая витрина с подвесными сумками, ремнями, рыболовными снастями, поводками для собак. Через стекло, защищенное решеткой, просматривался прилавок и освещенные полки с охотничьими ружьями и аксессуарами. Над дверью витиеватыми золотыми буквами на зеленом дереве было написано «Убежище охотника». На входе посетителей поприветствовал владелец с усами, мистер Хантер. Внутри пахло дубленой кожей и маслом, и немного газом от светильников на стенах. Глишич достал из сумки Паркер, а Миятович объяснил владельцу, что им нужно. «Думаю, у меня есть кое-что подходящее». Хантер начал рыться в деревянной коробке под прилавком, полной кожаных изделий. Он вытащил длинный футляр с открытым дном, вложил в него обрез. Стволы выступили из него примерно на дюйм. Патронник с гардой и спусковым крючком аккуратно вошли в твердую кожу, оставив торчащую лишь короткую рукоятку. Хантер вытащил из кобуры продетый в нее ремень и снова принялся что-то искать, чтобы с удовлетворенным восклицанием вытащить узкий толстый ремень широкой вставкой, который прикрепил к кобуре, после чего попросил Галишича снять пальто и пиджак. Когда писатель остался в жилете и рубашке, оружейник надел ему ремень с пряжкой, и кобура с обрезом оказалась у Глишича под мышкой. Широкой лентой она обвивала плечо и крепко прижималась к груди. «Ремень может натирать под мышкой, но лучшего я пока предложить не могу». Хантер помог Глишичу надеть обратно пиджак и пальто. Под пиджаком обрез на первый взгляд был почти незаметен, а под пальто его точно никто бы не смог разглядеть. «Отлично!» Миятович достал бумажник, но Глишич его остановил. «Минутку, Чедомиль. Мне понадобится кое-что еще». Этим «кое-чем еще» оказались два пояса под 40 патронов и 12 коробок с соответствующими боеприпасами. «Вы, сэр, собираетесь снести какую-то стену?» — спросил Хантер, приподняв брови. «Надеюсь, что такой необходимости не возникнет», — ответил Глишич. «Но что такое стены, когда не знаешь, бросится ли на тебя кто-нибудь неизвестный?» Миятович расплатился с владельцем магазина, когда патроны упаковали, и вместе с Глишичем вышел в вечерний Лондон. Хантер, провожая их, покачал головой и закрыл магазин. Они поймали карету. Поезда Глишичу надоели, и поехали в ту часть города, которую Миятович назвал Сохо. Там их ждал зарезервированный столик в Кетнерс. «Его открыл Агюст Кетнер, повар Наполеона III», — сказал Миятович после того, как они оставили пальто и сумки на хранение и расположились в одном из залов, заполненных людьми. «В Лондоне сейчас полно заведений, открытых по большей части иностранными предпринимателями. Персонал на кухне и те, кто обслуживает гостей, из разных стран. Это позволяет британцам и приезжим попробовать множество новых и даже гибридных кухонь. Мы сейчас во французском ресторане, но с таким же успехом могли бы пойти в место с индийской кухней, итальянскими поварами, немецкими официантами и работниками из Китая или Америки. И хотя я знаю, что ничто не сравнится с телячьей головой в шкембе из казино Булбудера, настоятельно рекомендую тебе, Глишич, подготовить нёбо и ноздри ко вкусам и ароматам, которые нас здесь ожидают». Миятович заказал бутылку французского белого вина и блюдо из морепродуктов — устриц, щупалец осьминога, анчоусов и улиток. Прежде чем выбрать в качестве основного блюда, по рекомендации официанта, стейк из дикого кабана в сладком соусе с черным бургундским 46-го года. «Я не забыл, что обещал рассказать вам о злосчастном эпизоде с Идгаром Пу», — сказал Глишич после третьего бокала. «И я сдержу обещание. Но у меня есть вопрос». Миятович кивнул официанту, чтобы тот принес еще бутылку вина. «Вы прославились многими подвигами, Чедомиль. Какой срок вы на посту министра финансов? Третий? Редко кому, по крайней мере, насколько я помню, удавалось сделать то, что удалось вам. В нашей стране появился Центральный банк, и, как говорят, название динару дали именно вы. Ваш текст мирного соглашения с болгарами самый короткий с начала века. Тем не менее, скажите, правдивы ли слухи, что вы на самом деле несете ответственность или виновны за публикацию Креманского пророчества?» «Ах!» Миятович откинулся на спинку стула и пригладил усы. «Видите ли, Глишич, наш государь умен и талантлив во многих вещах, особенно когда речь заходит о политических играх. Он грамотно рассудил и принял решение увернуться от лживых объятий России после Берлинского конгресса, когда они защитили болгар нам во вред. Вместо этого он сблизился с Австрией. На мой взгляд, это действие зрелого правителя, хорошо понимающего, что лучше для его народа. С другой стороны, в вопросах сердца и тела Милан порой ведет себя как ребенок. Я тщетно уговаривал поступить по-другому с Натальей, его Фаустой, ведь она нашла подход к народу. Я знал, что когда король объявит о разводе, начнутся негодования, волнения, может быть, даже что-то похуже. Поэтому счел целесообразным помочь Захарию подготовить и напечатать пророчество Тарабича. В нем говорилось, что династия столкнется с разводом, потому что королева раскроет государственные тайны. Когда газета напечатала эту историю, народ сразу успокоился. Если это моя заслуга, что ж, признаю свою вину. Глишич кивнул, как будто каждое слово Миятовича подтверждало то, что он уже знал. Он почувствовал приятную тяжесть в желудке и тепло от вина. Тепло, которое пробуждало бодрость и возвращало любовь к жизни. «А госпожа Элодия, она сейчас в Лондоне?» «Увы, нет. Моя душа, цветок моей жизни, осталась в Белграде, чтобы наблюдать за новым изданием ее перевода сербских народных сказок на английский язык». Агитация с суфражистками в Ассоциации женщин, благотворительном обществе и Союзе сербских женщин требует ее постоянного присутствия. «Вы, Чедомиль, похоже, один из немногих мужчин, кто нашел счастье в супружеской жизни». Миятович пожал плечами. «Думаю, это просто судьба. Я встретил Элодию в 17, когда был студентом. Меня покорило то, что она работала в американской адвокатуре аболиционистского движения в Бостоне. Я влюбился по уши. Ее красоту, ум, образование, грацию. Для меня перестали существовать другие женщины. Я видел только ее». «Вы ведь живете в особняке Лаудона? Я часто проезжал мимо и всегда восхищался безукоризненно ухоженным садом». «Да, на этом настояла Элодия. Участок земли, на котором сейчас стоит наш дом, купил друг нашей семьи, Фрэнсис Маккензи, когда приехал в качестве представителя британского библейского общества». «Вы должны как-нибудь нас навестить, Глишич. Я уверен, что моя дорогая жена будет рада с вами познакомиться. Вы ведь занимаетесь одним и тем же благородным делом. Переводите литературные произведения, строите мосты между разными культурами». Писатель покрутил бокал с остатками вина, прищурился, всматриваясь в хрусталь. «Удивительно. В этой поездке я получаю уже второе неожиданное приглашение. Надо, кстати, передать стокерам адрес пансиона, чтобы они знали, где меня найти». «Стокерам?» Глишич вздохнул и рассказал о событиях во время путешествия из Белграда в Лондон, о нападении на Восточный экспресс, о своих выводах про загадочную записную книжку Леонардо. Миятович слушал внимательно, и когда рассказ закончился, некоторое время помолчал. «Теперь я понимаю ваше настойчивое желание держать оружие под рукой», — сказал наконец он. «Похоже, мы против воли стали причастны к запутанным и опасным событиям, и это только подтверждается атмосферой страха и беспокойства здесь, в самом центре империи». «Что вы имеете в виду?» «Все это...» Миятович коротко махнул рукой, как бы указывая на зал, полный счастливых, довольных людей и оживленного ропота. «Всего лишь иллюзия. Новые нападения потрошителя участились. После паузы в несколько месяцев, когда все уже думали, что убийца исчез навсегда. Они вызывают глубокое беспокойство в сердцах и душах жителей Британии. Конечно, пресса вносит огромный вклад, сообщая зачастую ошибочные, но сенсационные сведения. А столичная полиция усугубляет всю неспособностью поймать преступника. Возможно, Милан отправил вас сюда под предлогом более важного и тайного дела. Но это не отменяет острую потребность Скотланд-Ярда в вашем экспертном мнении. Поэтому завтра в 11:30 у нас назначена встреча у реки Уайтхолл-Плейс-4. Вы познакомитесь с отрядом, который в прошлом году охотился на потрошителя, а сейчас отвечает за раскрытие новых убийств. И я прошу вас, Глишич, помогите им, если это возможно, прежде чем закончите с основной задачей. Вы думаете, что таинственный похититель и шантажист выйдет со мной на связь? Скорее всего. Да, остается вопрос, кто и почему организовал на вас нападение. Но, думаю, мы и это сможем понять. А пока я жду подтверждения аудиенции у Ее Величества. Я встречусь с королевой Викторией? Мьятович несколько расстроенно провел кулаком по лицу. Да, она об этом попросила. Королева сейчас в Виндзоре, в своей резиденции. И наше посольство ожидает ответа, когда Ее Величество вернется в Букингемский дворец. Но великие правители иногда медлительны с такими вещами. Однажды я 6 месяцев ждал в Константинополе, чтобы меня принял султан. Галишич осушил бокал и попросил у официанта его снова наполнить. Вряд ли в ближайшее время представится возможность для подобного удовольствия, так что хотелось воспользоваться ею сполна. Через несколько часов, вернувшись в пансион, Глишич принял теплую ванну, лег на мягкий матрас, укрылся прохладным одеялом и заснул под звук дождя, стучащего по стеклу. Жаль, что сны поджидали его, не из приятных.